Во всех культурных начинаниях Птолемея, и в том числе в организации и устройстве Мусиона, принял участие греческий ученый Деметрий Фалерский, который прожил довольно беспокойную жизнь. В юности ему довелось учиться у основателя ботаники Теофраста, который, в свою очередь, был учеником Аристотеля и владел его библиотекой. В течение ряда лет Деметрий, философ и оратор, был правителем Афин, и неплохим. Жители города установили на одной из площадей его бюст. Свергнутый более сильным правителем, Деметрий покинул страну, поселившись в Александрии, где нашел благосклонный прием. Здесь он горячо взялся за устройство храма Мус, за книгособирательство. По его совету Птолемей выкупил у Теофраста библиотеку Аристотеля, а затем организовал перевод на греческий язык Пятикнижия Ветхого Завета. Согласно легенде, для этой работы было привлечено 70 ученых-переводчиков. Отголоски деятельности этого книжного собирателя дошли и до средневековой Руси. Так становление библиотеки Кирилла Белозерского монастыря связывают со старцем Ефросином, одним из писателей XV века, человеком исключительной начитанности. Он усердно переписывал книги, редактировал их, составлял различные сборники. Его пометки на полях рукописей дают нам возможность судить о его знаниях, его осведомленности в литературных источниках. На одной из рукописей Ефросин оставил такую приписку: «Некто Дмитрий, книгохранитель, яко суть книг собрана полшесты тмы, 5500, и еще послал в Иерусалим о книгах». Ефросин имел в виду Деметрия Фалерского. Александрийский храм Мус представлял собой замечательный архитектурный ансамбль с университетом, обсерваторией, ботаническим садом, зоопарком и библиотекой. Учащихся, как предполагают, было несколько сотен, преподавателей около 100 человек. Здесь были залы для лекций и занятий, общий зал и зал для трапезы, аллеи для прогулок. В распоряжении учащихся и преподавателей находились все книги библиотеки. Сокровища библиотеки накапливались во время правления первых Птолемеев довольно энергично. Птолемей II, например, посылал в разные страны особых послов, которые добывали наиболее ценные сочинения по всем отраслям знания. Рассказывая, что приходящие из Афин корабли сгружали на набережной Александрии кипы книг. Ко времени Каллимаха в библиотеке насчитывалось до 400 тысяч свитков, а через 200 лет уже 700. Это объясняется и необыкновенной плодовитостью многих писателей той поры. Здесь было сосредоточено все, что создала греческая цивилизация: произведения поэтов, историков, ораторов, врачей, математиков. Ученые могли читать любую литературу: эпическую, лирическую, драматическую, философскую, географическую. Были и иностранные авторы, переведенные, непереведенные, римские, египетские, сирийские, индийские, еврейские. И по форме книги были самые разнообразные. Здесь были небольшие трактаты и поэтические произведения, которые умещались на одном не слишком длинном папирусе. Имелись и объемистые пачки свитков, составлявшие отдельные части большого сочинения. Немалые манускриптов длиной в 700 и более столбцов. Большие сочинения, такие как «История Пелопоннесской войны» Фукидиды. Имелись и сборники различных по содержанию и по объему рукописей, склеенных и прикрепленных к одному деревянному стержню. Разнородны были рукописи и по степени древности, и по своей редкости. Ценились белизна, тонкость и плотность папируса, его полировка, нежное благоухание кедра, из которого делался стержень свитка, обращали внимание на красоту и изящество почерка. Сама библиотека состояла из нескольких обширных апартаментов.